Секвенция 6. Вторая попытка, ее провал и кризис. Заключительную четверть второго акта называют кризисом или развязкой, потому что именно здесь для протагониста все рушится. В конце этой секвенции он оказывается в главной кризисной точке истории, которую иногда называют самым темным часом героя или темной ночью души. Это важный поворотный момент в сюжете, который знаменует конец второго акта и приводит к кульминации в третьем акте. Секвенция 6 подводит к кризисному моменту. Герой сделал важное открытие в середине повествования, и в последующих сценах он, кажется, овладел ситуацией. Секвенция 5 была периодом позитивного налаживания отношений и планирования второй попытки достичь цели. Но еще сохраняется некая проблема, с которой протагонист пока не справился. Он может отрицать ее или игнорировать, надеясь, что она исчезнет, но ситуация еще подставит ему подножку. Он обречен на неудачу из-за какого-то действия или бездействия с его собственной стороны. Секвенция 6 представляет второе серьезное испытание для героя. Он приводит в действие новый или пересмотренный прежний план и ожидает, что тот будет успешным, поскольку верит, что откровения в мидпоинте и улучшение отношений с сопротагонистом дали ему все необходимое для победы. Даже если герой не подозревает о приближающейся трагедии, то зрители знают о ней, либо потому что опасность стала для них очевидной, либо потому что они просто чувствуют ее близость на подсознательном уровне. Часто герой по своему усмотрению забывает или игнорирует непредвиденное последствие действия, которое он совершил ранее, или запоздалую реакцию, то, что может вернуться и укусить его за задницу. В подростковых комедиях протагонист обычно совершает какую-нибудь глупость в первой половине истории, во второй или третьей секвенции, затем его жизнь меняется в результате новых отношений с сопротагонистом, но потом отголосок этой глупости возвращается, чтобы все испортить в шестой секвенции. Возьмем банальный пример. На горизонте появляется новая девушка, и компания парней заключает пари на то, кто первым затащит ее в постель. Такие глупые женоненавистнические поступки обычно совершают парни в кино. Герой знакомится с девушкой, по-настоящему влюбляется в нее, и дурацкая пари забывается до того момента, когда разоблачение может нанести наибольший вред. Девушка узнает о заключенном пари и считает, что парень просто добивается ее, чтобы выиграть спор, и говорит ему, чтобы он проваливал. Она больше не желает его видеть. Парень теряет девушку. Конец второго акта. Секвенция 5 дала герою представление о том, какой могла бы быть его идеальная жизнь. В основном эта часть посвящена проблемам взаимоотношений, и, казалось бы, все шло довольно хорошо. Внешняя угроза со стороны антагониста на некоторое время забылась, хотя, конечно, зрители помнят, что он никуда не исчез. Мидпоинт привел к тому, что герой по-новому взглянул на жизнь. Он узнал нечто важное о себе или о том, как устроен мир, а, возможно, и о том, и о другом. Отношения с сопротагонистом помогают ему приспособиться к переменам. Но все новые знания, которые он получил, должны быть интегрированы в его жизнь, иначе они захлестнут героя и нарушат баланс его жизни, подобно маятнику, который качнулся слишком далеко в другую сторону. Для такого освоения информации необходимы терпение и благоразумие, а этих качеств у протагониста может пока не быть. Его пьянят вновь обретенные чувства свободы и власти, но в попытке воспользоваться моментом нетрудно пострадать от недальновидности и раздутого эго, а значит совершить безрассудные и безответственные поступки. Секвенция 5 показывает герою приз, который мог бы ему достаться, но для этого ему придется от чего-то отказаться, пожертвовать какой-то частью своего прежнего существования. Но протагонисту пока не хватает мудрости, чтобы осознать это. Он верит, что получит все, что имел раньше, а также приобретет нечто новое. Ему удастся начать новую жизнь, не принимая на себя никаких обязательств, не отказываясь от своей старой жизни. Подобное мышление ничем хорошим не закончится. Герой окажется в своего рода амбивалентном фантастическом мире, где он не связан полностью ни со своей старой жизнью, ни с новой, и опасность заключается в том, что он рискует потерять их обе и остаться ни с чем. Секвенция 6 — это тест на готовность протагониста пожертвовать своей прежней жизнью и полностью принять новую, взяв на себя всю ответственность, связанную с ней. И герой провалит это испытание. В кризисный момент повествования он потеряет все, и тогда ему придется решать, за что он будет бороться, чтобы восстановиться и отстроить все на обломках. В начале шестой секвенции все начинает идти наперекосяк. Неспособность героя полностью посвятить себя достижению цели означает, что идиллическая ситуация, сложившаяся в пятой секвенции, не продлится долго. Она построена на непрочном фундаменте. Сопротагонист считает, что герой должен оставить прежнюю жизнь и полностью принять новую, которая включает в себя отношения с сопротагонистом. Но герой цепляется за свою старую жизнь и, возможно, пытается сохранить это в секрете от сопротагониста или даже отрицает это и для себя. Такой уровень нечестности не выдерживает критики. Его двоякое отношение, буквальная попытка сохранить старую жизнь и добавить к ней новую, означает, что герой начинает прибегать к полуправде и лжи, а это приводит к ошибкам и недоразумениям. Возможно, кто-то из прежней жизни попытается убедить героя вернуться к ней. Они будут давать герою плохие советы, возможно, намеренно, а возможно и нет, или попробуют оспорить его отношения с сопротагонистом. Они могут подталкивать главного героя к ситуациям, которые докажут, что он так и не отошел от своей прежней жизни, и это заставит сопротагониста увидеть, что герой не готов к новой жизни. Секвенция 6. Место, где происходит или предполагается, что происходит, измены или предательство, двуличие или вероломство. Сопротагонист может почувствовать, что лучше не доверять герою. Тому, в свою очередь, кажется, что сопротагонист пытается манипулировать им и заставить его отказаться от прежнего образа жизни. Жертва, которую должен принести герой, отказ от старого и доказательство того, что он готов и достоин обладать новым, это и есть то, с чем он боится столкнуться. Возможно, он не осознает этого, но, безусловно, чувствует. Серьезные изменения в жизни пугают, и мы зачастую стараемся избегать принятия на себя обязательств по их осуществлению. Нередко мы пытаемся отрицать саму необходимость перемен. Помните кривую перемен Кюблер-Росс? Перемены часто приводят к тому, что перед тем, как стать лучше, жизнь сперва становится хуже. Толчком к изменениям нередко служит неприятный опыт, побуждающий нас рискнуть попробовать что-то новое. И зачастую самое сложное в переменах состоит в том, что они означают, что нам придется отпустить ситуацию и плыть по течению. Мы не сможем контролировать ни маршрут, ни результат. Стремление к контролю относится к прежнему образу жизни, от которого нам нужно отказаться. Измениться — значит отпустить. И часто нас приходится заставлять это сделать. Ситуация должна ухудшиться, прежде чем мы будем готовы позволить ей улучшиться. Секвенция 6 перенесет героя от счастья, описанного в секвенции 5, в самую глубокую точку депрессии, в самый темный час, то есть в кризис в конце второго акта. Боязнь перемен делает героя нерешительным, и его приверженность внешним поискам почти забыта. Пока он отвлекся, дорога перед антагонистом оказалась свободной, и тот беспрепятственно продвигается вперед. Успех антагониста фактически передан ему героем. Почувствовав, что он больше не контролирует свою жизнь и ощутив, что его подталкивают к ситуации, которую он больше всего боится, протагонист, скорее всего, разозлится и начнет защищаться. Он оттолкнется протагониста, намеренно или случайно, поскольку увидит в нем причину своего нынешнего дискомфорта. Герой будет бессознательно саботировать их отношения или покажет худшие крайности своего прежнего поведения, пытаясь вернуть привычное ощущение комфорта, которое давала ему прежняя жизнь. Он может совершать необдуманные поступки, пытаясь наказать сопротагониста, фактически отрезать себе палец, чтобы насолить другому. Это означает, что для главного героя все начинает рушиться. Развязка происходит в тот момент, когда протагонист потеряет больше всего, когда он наиболее уязвим. И это подталкивает его к ситуации, которую он больше всего боится. Самое страшное, что может случиться, происходит в конце второго акта и оказывается даже хуже, чем герой предполагал. То, что мы здесь описываем, Это психологический, внутренний опыт переживания перемен. В романе или сценарии нам нужно перевести его во внешние действия. Путешествие протагониста, описанное в книге Криса Воглера «Путешествие писателя», пытается сделать это с помощью метафоры героического поиска. Здесь нужно отметить, что хотя я заимствую этапы из путешествия героя, но размещаю их в другом месте в своей модели сюжета по сравнению с Воглером. В его круговой схеме сюжета высшие испытания происходят в середине истории, мне же это не подходит, поэтому я располагаю главное испытание как кризисную точку повествования в конце второго акта. Переживание перемен в путешествии героя. В путешествии героя в середине сюжета протагонист захватывает приз, что соответствует открытию или откровению в мидпоинте, которое мы ранее описали в главе о срединной точке сюжета. Персонаж узнает что-то о себе и или о том, как устроен мир, и это открытие оказывается жизненно важным для достижения его внешних и внутренних целей. Но что герой собирается делать с полученной наградой? В пятой секвенции мы увидели, как он фактически взял передышку и смирился с тем, что произошло в срединный момент. Он радовался положительным сторонам получения приза, по большей части игнорируя связанные с ним последствия и ответственность. В шестой секвенции с ними придется разбираться. Но готов ли к этому протагонист? Подсказка — нет, не готов. Модель путешествия героя дает нам несколько возможных этапов, которые можно включить в эту часть повествования. Первое — подготовка к испытанию. Второе — противостояние. Третье — преступный мир или логово злодея. Четвертое — высшее испытание. Если использовать терминологию модели путешествия героя, секвенция 6 становится приближением к самой заветной пещере или приближением к логову злодея. Этого темного места протагонист боится больше всего. Его внутренние страхи выведены наружу в виде ужасного места. Это действие эквивалентно тому, как Джеймс Бонд пробирается на секретную базу противника, чтобы противостоять ему и помешать реализации его коварного плана. Или его можно рассматривать как выход героя с командой на поле боя, где им предстоит самая масштабная битва в войне. Другими словами, герой отправляется в путь один или в составе группы, в зависимости от того, что лучше подходит для вашей истории. Когда дело дойдет до кризиса в конце второго акта, герой физически или фигурально окажется один, и ему придется противостоять злодею без прикрытия или подстраховки. Но пока его могут сопровождать сторонники. Первое. Подготовка к испытанию. То, что мы видим в этой части истории, это вторая попытка протагониста достичь внешней сюжетной цели. Точная природа этой цели могла измениться в результате информации, полученной в срединный момент, так что герой больше не идет к неправильной цели. Зная свою обновленную цель, он должен сформулировать новый план. Его этапы будут аналогичны тем, что требовались для первой попытки. Приведем их в качестве напоминания. Первое. Определите желаемый результат. Второе. Поставьте цель, которая приведет к желаемому результату. Третье. Создайте план достижения цели. Четвертое. Определите ресурсы для реализации плана, знания, навыки, оборудование, люди и так далее. Пятое. Проведите анализ имеющихся ресурсов. Шестое. Дополните ресурсы, оцененные на предыдущем этапе как недостающие, включая набор членов команды и или проведение обучения. Седьмое. Составьте график выполнения отдельных действий, предусмотренных планом. Восьмое. Сделайте первый шаг. Я не собираюсь вновь подробно останавливаться на них, и вы в вашем повествовании избегайте показывать читателю то, что он уже видел. Сделайте эту последовательность пунктов планирования подготовки, отличающейся от предыдущей. Акцентируйте отличия, подчеркните новые конфликты, а все совпадения и повторы оставьте без внимания, упомянув лишь вскользь. Если протагонист возглавляет команду, то между первой неудачной попыткой и второй что-то должно измениться. Возможно, изменился состав команды, некоторые участники могли быть ранены или убиты во время первой попытки, или покинули команду по иным причинам. Кого-то повысили в должности за героизм в предыдущем бою, кому-то, возможно, придется взять на себя роли, которым они не обучены или которые им не по плечу, так как прежних исполнителей больше нет. Если наставник героя пострадал во время первой серьезной попытки достичь цели, теперь протагонист остался без своего самого ценного советника. Подготовка к новому сражению может включать в себя чистку и проверку оружия, ремонт и облачение в доспехи или аналогичные меры. Члены команды могут разделить совместную трапезу или обменяться шутками, зная, что на рассвете они выйдут на поле боя. Второе. Противостояние. Герой в одиночку или его команда сталкиваются с различными внутренними и внешними препятствиями. В команде обостряется проблема лидерства, один или несколько ее членов бросают или предают протагониста. Другие пытаются выразить ему недоверие или говорят о дурных предчувствиях. Все это влияет на моральный дух команды в целом, подрывая его. Герою необходимо поддерживать спокойствие и уверенность. Подходы к логову злодея, скорее всего, будут хорошо защищены, что усложнит путь к нему. Эти физические барьеры символизируют внутренние препятствия, с которыми сталкивается главный герой и члены его команды. Преодоление этих трудностей дает новую информацию, опыт и уверенность, которые пригодятся в предстоящем финальном противостоянии. Стычки на этом отрезке пути могут лишить героя ценных ресурсов и даже членов его команды. Такие потери увеличивают сомнения в успехе и подрывают уверенность оставшихся соратников. Третье. Преступный мир или логово злодея. Логово злодея, изображаемое в мифологии как темная пещера или страна мертвых, олицетворяет собой то, чего протагонист боится больше всего. Это ситуация, напоминающая о травмирующем инциденте в его прошлом, из-за чего герой противится переменам. Для Хамфри Богарта в «Касабланке» это осознание того, что он все еще глубоко влюблен в Ильзу и может потерять ее снова. Для Джеймса Бонда это вступление в извращенный мир суперзлодея, чьи амбиции и моральные ценности противоположны всему тому, что Бонд по праву защищает. Логово злодея — это то, что угрожает физическому благополучию героя, его психическому здоровью и или эмоциональной стабильности, безумное, запутанное и непонятное место, где не действуют привычные правила. Там ваши самые глубокие и темные страхи будут использованы против вас. Этакий Диснейленд для психов. Возможно. Темный мир не обязательно должен быть реальным темным местом и вообще не предполагает непременную смену локации. Хотя часто присутствует некий символический переход через границу и даже вызов, брошенный стражем порога. На самом деле мы видим, как герой попадает в ситуацию, с которой боится столкнуться. Ситуация, в которой оказывается протагонист, обычно почти идентична той, с которой он столкнулся прежде в этой истории или ранее в своей жизни и не справился с ней. Теперь речь о втором шансе, возможности для героя искупить свою вину. Но на этот раз ставки гораздо выше. Персонажу, возможно, придется миновать стража границы, чтобы попасть в иной мир, и, как правило, он продемонстрирует навыки, отличные от тех, что требовались для прохождения мимо стражи в конце первого, начале второго акта. Тогда он использовал силу, хитрость или обаяние, все что угодно, чтобы преодолеть порог и доказать, что он готов принять вызов. На новом пороге ему нужно будет показать, чему он научился в результате своего опыта, полученного по ходу повествования. Пересечь границу с помощью силы или в схватке лицом к лицу невозможно. Более того, это потребует более эмпатичного подхода. Герою придется продемонстрировать понимание мира злодея. Как и в случае с первым порогом, ему надо будет доказать, что он достоин войти в этот темный мир, требующий понимания качеств демонов, населяющих его. В боевиках герой часто проникает в логово злодея, замаскировавшись под одного из его соратников. Чтобы попасть туда, он должен выглядеть и вести себя как мелкий демон. Это требует понимания людей, которые населяют такой мир. Кристофер Воглер называет еще один способ, с помощью которого протагонист может пройти тест на эмпатию. Достаточно доказать понимание позиции стража порога и обратиться к нему с эмоциональным призывом, чтобы страж позволил ему пройти. Вместо того, чтобы пытаться убить стража, герой проникает в его сознание и спрашивает себя, что я чувствовал бы на его месте, что убедило бы меня пропустить кого-то. Он должен доказать стражнику свою правоту ненасильственным способом. Пересечение этого порога, физического или психологического, важный момент для героя, поскольку это первый шаг к тому, чтобы встретиться лицом к лицу со своим страхом и победить его. Переступив порог, герой оказывается в ловушке незнакомого мира и не может вернуться назад. Он должен встретить любую опасность, которая ждет его впереди. Особенностью этого этапа поисков является то, что герой обычно оказывается в изоляции и сталкивается со своими страхами в одиночку. Его наставник ушел, поскольку ему больше нечего предложить герою, или был убит злодеем, или доказал, что отныне не годится в качестве проводника. Члены команды покинули его или погибли, и теперь, подобно Гэри Куперу в фильме «Ровно в полдень», он стоит в одиночестве, собираясь пройти последнее испытание. Попав в чуждый мир, протагонист оказывается в самом сердце проблемы, в центре паутины, в сокровищнице драконьего логова, в самой глубокой и темной пещере царства повелителя демонов. Пусть это всего лишь дом родителей его возлюбленной, но это самая пугающая ситуация, с которой он когда-либо сталкивался. По мере того, как герой продвигается все глубже и глубже в это мрачное царство, пространство, куда он попадает, становится все меньше, а проходы, через которые он проходит, все уже. Это символическое сужение напоминает затягивающуюся петлю. Силы зла, как внутренние, так и внешние, надвигаются на него, и его возможности действовать постепенно сокращаются. Его подталкивают к встрече с тем, чего он больше всего боится. Хватит ли у героя сил, чтобы выдержать это тяжелейшее испытание? Не переключайтесь, чтобы узнать. Четвертое. Высшее испытание. Герой расправляет плечи и шагает вперед, готовый, по крайней мере, он так считает, встретить испытание. Он сделал все возможное для подготовки, располагает необходимой информацией и надеется, что знает, с чем ему предстоит столкнуться и чего от него ждут. Все, что нужно сделать герою, это придерживаться правильного морального подхода, и успех будет более или менее гарантирован. Ему придется пережить несколько трудных часов, но все не так плохо, как он всегда боялся. Или ему так кажется. Испытание — это заключительная часть развязки, и именно здесь все для героя рушится. Эта часть повествования включает в себя несколько этапов. По большей части они позаимствованы из сюжетных моделей Кристофера Воглера, Дэна Деккера и Роба Тобина. Первое. Герой начинает действовать. Второе. Антагонист наносит ответный удар. Третье. Акт отчаяния. Четвертое. Ошибочное решение. Пятое. Нападение сопротагониста. Шестое. Крушение. Седьмое. Вторая крупная неудача. Восьмое. Кризис. Самый темный час главного героя. Девятое. Крах. Протагонист достигает переломной точки. Десятое. Победа антагониста. Первое. Герой начинает действовать. Протагонист воплощает свой план в жизнь, совершая первый шаг. В этот момент он чувствует себя вполне уверенно, поскольку знает, что поступает правильно. Второе. Антагонист наносит ответный удар. Противник или его приспешник реагируют на первое действие героя, провоцируя неудачу или ослабляя его воздействие. В результате обычно антагонист расширяет зону своей угрозы, а герой — зону своего беспокойства, то есть ставки повышаются. Как правило, антагонист наносит ответный удар, и не только сам главный герой, но и кто-то из его близких подвергается угрозе и или страдает. В результате действий протагониста кто-то еще подвергается опасности, значит, теперь главный герой должен взять на себя ответственность за судьбу этого человека или группы людей. Третье. Акт отчаяния. В ответ на растущее давление протагонист нарушает собственные правила поведения и или морали, пытается выбить клин клином и победить антагониста на его поле, применяя его же методы. Это момент, когда герой и антагонист наиболее похожи, с той лишь разницей, что протагонист нарушает свои собственные правила, поступая, по его мнению, аморально, а антагонист действует в соответствии со своими правилами и совершает то, что считает правильным и приемлемым. Одинаковые действия, но разные точки зрения. Этот аморальный поступок героя приводит к неудаче. Поначалу может показаться, что он удался, обеспечив ложное решение, но в действительности действие приведет к непредвиденным последствиям, которые быстро значительно ухудшат ситуацию героя. Его аморальный поступок причинит вред сопротагонисту или приведет к тому, что союзник окажется в плену у антагониста. Герой может попасть в плен одновременно с ним или попытаться спасти сопротагониста и в итоге оказаться в плену. Нарушение собственных правил стало для героя последним средством, теперь ему не остается ничего другого. Что он может сделать? У него не осталось выбора, он исчерпал все возможности. Но на самом деле все не так. Отказ от своих принципов был отчаянным поступком, мотивированным отчасти тем, что протагонист не желает сталкиваться со своим самым большим страхом. Но именно это и требуется от него в данный момент. Он пока не готов. Ситуация должна стать еще хуже, прежде чем он согласится принять последний вызов. До этого момента герой пытался уничтожить антагониста, но в действительности ему нужно проникнуть в голову врага, чтобы понять его планы и мотивацию. Однако для этого протагонист должен признать темную сторону своего собственного характера, которую символизирует антагонист, а это слишком страшно для него. Он презирает эту сторону своего характера и отказывается признать ее существование. Четвертое. Ошибочное решение. Может показаться, что аморальные действия героя увенчались успехом, и он положил конец плану противника. Но это лишь временный успех, и вскоре антагонист вернется еще более сильным, чем прежде, и вдвое более злым. Другая форма неверного решения возникает, если аморальный поступок героя не приводит к победе над антагонистом, но заставляет противника обратиться к герою с предложением. Увидев, что тот поступил безнравственно, антагонист скажет: «Мы с тобой не такие уж разные», а затем предложит герою партнерство, чтобы действовать вместе. В зависимости от его душевного состояния на тот момент герой может всерьез задуматься над этим предложением. Возможно, ему понравилось вести себя безнравственно. Свобода от собственных правил опьянила его. Таков момент искушения и одно из последних испытаний, которое предстоит пройти герою. У него может даже возникнуть соблазн попытаться свергнуть антагониста, чтобы самому занять его трон. Он станет новым криминальным авторитетом или суперзлодеем. Свержение антагониста — правильная цель, но добиваться ее просто для того, чтобы занять его место, значит поступать верно по неправильной причине. Иногда герой присоединяется к антагонисту на некоторое время, пока реальные последствия аморальных действий противника не станут для него очевидны. Или он притворяется, что присоединился к антагонисту, пытаясь подобраться к нему поближе и надеясь найти момент, когда он сумеет, наконец, победить соперника. Наконец, он может заявить антагонисту: «Лучше я умру». В таком случае враг согласится исполнить его желание. Пятое. Нападение сопротагониста. Что бы ни произошло в пункте 4, герой, скорее всего, столкнется с разгневанным сопротагонистом. Его аморальный поступок привел к потере уважения со стороны сопротагониста и, возможно, других людей вокруг него. Сопротагонист, его союзник или возлюбленная, бросит ему вызов из-за его аморальных поступков. Здесь сопротагонист выступает в роли совести героя, как Джимми Крикет. Герой знает, что поступил неправильно, хотя зачастую отрицает это даже перед самим собой. Но он об этом знает и в результате занимает оборонительную позицию, отказываясь принимать критику сопротагониста. Такая реакция со стороны союзников усиливает давление на героя, заставляя его усомниться в своих ценностях и правильности поведения. Это дополнительное напряжение становится последней каплей, разрушающей отношения между героем и сопротагонистом. Последний может поставить протагонисту ультиматум или же решит, что герой не способен сделать то, что должен, и, бросив его, отправится в путь, чтобы попытаться победить злодея без участия героя. В итоге сопротагонист будет схвачен, ранен или даже убит, что еще больше усилит давление на главного героя. Или же сопротагонист пошлет героя к черту и прекратит отношения с ним, оставив ошеломленного персонажа в одиночестве. Шестое. Крушение. После того, как сопротагонист покинул его или был отнят антагонистом, герой находится на финальной стадии, приближаясь к развязке. Ее причиной отчасти является то, что протагонист оказывается на перепутье. Он пытается удержать свой старый комфортный образ жизни и в то же время стремится воспользоваться возможностями, которые открывает перед ним новая жизнь. Но эти две вещи несовместимы. Чтобы получить новое, он должен пожертвовать старым. В глубине души он знает это, но его пугает такая перспектива, а потому нужен последний толчок, крушение, чтобы заставить его сделать верный выбор. Герой близок к тому, чтобы отказаться от своих поисков, поскольку его цель кажется недостижимой. Все, на что он раньше опирался — люди, места, поведение, навыки, знания и опыт — все это теперь отнято у него или оказалось несоответствующим задаче. Он чувствует, что земля уходит у него из-под ног, и ему больше не за что держаться. Хуже быть уже не может, правда? Конечно, может. Именно так и будет. Седьмое. Вторая неудача. Вторая попытка героя достичь внешней цели проваливается даже после того, как он использовал последний шанс добиться успеха, используя аморальные действия. Они либо сразу же терпят неудачу, либо оказываются безрезультатными или даже успешными, но затем имеют отложенные последствия, которые приводят к провалу. Казалось, что протагонист наконец-то достигнет своей внешней цели, и даже могло показаться, что он это сделал, но у него отнимают победу, и вместо нее он терпит катастрофическое поражение. Это хуже, чем герой мог себе представить, потому что отныне на волоске не только его собственная судьба или счастье, но и судьбы близких ему людей. И в этом есть его вина. Его выбор и действия привели к тому, что под угрозой оказались ни в чем не повинные люди, и он потерял не только то, что имел в первом акте, свою прежнюю жизнь, но и всякий шанс на удивительную новую жизнь, которую герою довелось увидеть в пятой секвенции после откровения в Мидпоинте. Восьмое. Кризис. Самый темный час героя. Неудача — то, чего протагонист с самого первого акта боялся больше всего, произошла. И это хуже, чем он себе представлял. Герой чувствует себя потерянным, невежественным, безнадежным и глупым. Это самый тяжелый момент в его жизни, он опустошен и считает, что потерял все. В боевиках это соответствует эпизоду, когда герой захвачен в плен и находится во власти злодея, а смерть — на расстоянии одного удара сердца. В романтической истории это момент, когда парень теряет девушку и кажется, что их невозможно помирить, и протагонист, и читатель должны быть убеждены, что нет никакой надежды на то, что ситуация изменится. Такова часть игры. Ситуация в конце второго акта должна выглядеть безнадежной. Нам требуется, чтобы читатель поддерживал нас, надеясь, что мы сумеем вытащить героя из этой глубокой темной ямы. Герой потерпел неудачу и должен осознать это. Ему придется пережить сей худший из возможных моментов, чтобы а. научиться смирению, пониманию, что он не контролирует события и людей силой своей воли, и б. оказаться вынужденным пересмотреть свои жизненные приоритеты. Только потеряв все, он сумеет увидеть то единственное, что для него важнее, чем все остальное. Только теперь он готов принести неотвратимую жертву, чтобы доказать тематический аргумент истории и то, что он достоин, чтобы все, чего не хватало в его жизни, его величайшая потребность, наконец, была удовлетворена. Обратите внимание, что этот кризис противоположен развязке, что произойдет в кульминации истории в третьем акте. Там судьба героя изменится на противоположную. Если вы планируете счастливый или ироничный финал, то кризис в конце второго акта должен быть трагедией. Если же вы планируете трагическую концовку для персонажа в кульминационный момент повествования, то противоположная ситуация в конце второго акта будет выглядеть как победа. Девятое. Герой достигает переломной точки. Ситуация стала настолько плохой, что герой теряет контроль над собой, и эта потеря пугает его. Такова его эмоциональная реакция на кризис. Сильные эмоции, смех, плач или гневный крик подтверждают его разочарование и уязвимость. Протагонист испытывает крайнее разочарование, гнев и чувство утраты, поскольку ему кажется, что его предали или подвели люди и обстоятельства. Он почувствует, что момент счастья, который он испытал в секвенции 5, оказался жестоким обманом, потому что теперь у него отняли все шансы на достижение такого счастья в долгосрочной перспективе. Он может обвинять других, но в глубине души герой считает, что сам виноват в этой ужасной ситуации. Таков результат его собственных действий или бездействия. Он позволил антагонисту победить и считает, что должен сам решить проблему в одиночку. Это последний признак того, что он пытается доминировать и контролировать ситуацию силой воли, вместо того, чтобы открыться и жить настоящим, таким образом получив реальное понимание того, что от него требуется. Протагонист может отталкивать окружающих, отказываясь от любых предложений помощи, говоря «нет, это моя проблема». Он также настолько уязвим и напуган, что чувствует себя неспособным довериться кому-либо. В этот момент он нуждается в поддержке и понимании сопротагониста, но отталкивает его, если еще не потерял союзника раньше. Главного героя одолевают саморазрушительные чувства. Он считает, что его положение безнадежно, и с ним ничего нельзя поделать. Это действительно так, если только герой не сумеет преодолеть сомнения в себе. Обратите внимание, что такой срыв, переломная точка, может произойти до акта отчаяния. Потеря самообладания подтолкнет героя совершить аморальный поступок. Десятое. Антагонист одерживает верх. Кажется, что антагонист победил. Все, кто дорог герою, теперь в опасности. Противник начинает завершающие действия по реализации собственной злодейской цели и кажется уверен в ее достижении. Он делает то, на что герой должен отреагировать. Это новый стимул, но чтобы успешно откликнуться на него, герою придется принять важное решение. Я считаю, что шестая секвенция и второй акт заканчиваются именно этим клиффхенгером. Протагонист потерпел поражение и стоит перед выбором, что делать дальше. Это может выглядеть мелодраматично, но нюансы не мой конек. Вероятно, вы это заметили. Другие теоретики полагают, что второй акт заканчивается тем, что герой принимает решение и готов к следующим действиям. Честно говоря, не так уж важно, где вы проведете линию, обозначающую конец второго акта, начало третьего акта, поскольку границы между ними не существует. Мы просто используем эти структурные единицы для удобства построения сюжета. Поскольку другие секвенции начинаются с переходной сцены, в которой протагонист реагирует на кульминацию предыдущей секвенции и принимает решение о том, как ему откликнуться, я полагаю, это означает, что секвенция 6 заканчивается кризисом, а секвенция 7 начинается с решения героя. Вероятно, в какой-то степени это зависит от того, насколько драматичным вы сумеете сделать принятое решение, достойно ли оно того, чтобы стать кульминацией секвенции и акта. Это решать вам. Я помещаю его в третий акт. Конец второго акта — второй важный поворотный момент в сюжете. Он формирует основу для третьего акта. Этот поворотный момент должен быть вызван действиями героя и непосредственно его касаться. И он должен логически вести к третьему акту и финальной кульминации истории. Если вы моргнули и не заметили, это и есть конец второго акта. Мы прошли долгий путь. Самое сложное позади. Осталось только создать кульминацию, высшую точку драматизма и эмоций в нашей истории, и дело будет почти сделано.